Глава 8. Заснеженные пики восточных гор, как крючья, впивались в небо. Камешек, сбитый сапогом Лейтила, полетел в бездну, увлекая за собой осколки льда и снежное крошево. Может быть, внизу маленький камешек превратится в снежную лавину, сокрушающую все на своем пути. А может и нет. Оперевшись одной ногой на уступ, Лейтил, прищурившись, рассматривал серую цитадель, расположенную внутри короны самых высоких восточных гор. Строительство замка еще не было завершено, но уже приближалось к концу. Крохотные фигурки рабочих, которые с того места, где стоял Лейтил, казались суетящимися муравьями на муравейнике, разбирали леса на донжоне, в то время как другая группа заканчивала возведение последней северо-западной башни. На соседнем склоне, сложив крылья, дремали 7 или 8 драконов, а рядом с воротами возлежал еще один, самый крупный. Замок был не слишком велик. Архитектура стандартная, без всяких изысков, вроде невообразимо высоких башен или парящих над землей отдельных частей постройки, связанных между собой только лестницами или статичными порталами. Рабочие наверняка окажутся демонами, но проектировал сие сооружение человек, нанятый, скорее всего, в одном из городов Нимриана. «Что радует?» – подумал Лейтил. По крайней мере, можно надеяться, что у ворот меня не будет ждать какой-нибудь новоиспеченный обладающий. Поправив меч на бедре, Лейтил направился вниз. Ножками-ножками. Использование заклятий поблизости от чужого жилища мгновенно привлекло бы внимание хозяина, а молодой граф хотел более подробно ознакомиться с интересующим его архитектурным сооружением, прежде чем давать о себе знать. Потратив почти час на дорогу, Лейтил наконец приблизился к цитадели настолько, что можно было провести необходимую оценку. Он остановился и зачитал пару исследовательских заклятий. Всего лишь пару из того соцветия, что было разработано в течение последней недели, во время ленивого поедания чипсов и рассеянного наблюдения за бестолковыми перемещениями своего ученика по родовому гнезду Кенвертемеров. Заклинания, которые он использовал сейчас, по сути, были вариацией формы ока, примерно в такой же степени, в какой телескоп является вариацией увеличительного стекла. Наблюдения настроили Кенапрея на оптимистический лад. Приблизительно через полминуты молодой волшебник почувствовал ответное внимание. Легкое, почти неощутимое давление на внешние слои собственного геймона. Охранная система замка оповестила хозяина о постороннем чародействе, а тот, естественно, пожелал взглянуть, кто же осмелился проникнуть на чужую территорию. Но поскольку самого хозяина за стенами видно не было, у Лейтила возникло впечатление, что за ним, недоброжелательно нахмурившись, наблюдает сама цитадель. Обогнув дракона у ворот, тот не спал, но и попыток напасть не предпринимал. Лишь очень внимательно следил за приближающимся чужаком. Лейтил громко сказал, ни к кому конкретно не обращаясь. «Добрый день. Могу ли я побеседовать с владельцем замка?» Несколько секунд ничего не происходило. Потом воздух перед Лейтилом потемнел и приобрел смутные очертания человеческой фигуры. «Я хозяин». Невнятный голос исходил, казалось, откуда-то из живота проекции. «Кто вы?» «Я ваш сосед», – максимально доброжелательно ответил лорд Лейтил. «Зашел познакомиться». «Сосед? Что еще за сосед?» – недовольно буркнул голос. «Мне казалось, здесь живут только драконы. Как ваше имя?» «Лейтил Кен Геут. Может быть, слышали?» «Нет». «Я, собственно говоря, здесь еще не живу, только собираюсь поселиться». «Может быть, на одной из этих гор», — Лейтил показал вокруг, — «построю себе маленький домик». «Молодой человек», — внушительно и строго заметил голос, — «здесь я живу, и никакие соседи, тем более столь близкие, мне не нужны». «Извините, но, может быть, вы подскажете мне место, где я мог бы поселиться?» «Исключая восточные горы, селитесь где вам угодно». «Но горы мои». Жаль, мне так хотелось пожить где-нибудь в горах. Тихо, спокойно, никто не мешает. Представьте себе, мне хотелось бы того же самого», — саркастически заметил голос. «Именно поэтому вам тут не место». «Жаль», — повторил Лейтил. «Все детство я провел в горах. У отца был замечательный замок, вроде вашего, только поменьше». «Почему бы вам не вернуться в горы вашего детства, милейший?» «К сожалению, не могу. Мой отец был вассалом одного из младших вертемеров». «О, о вертемерах я слышал». «Конечно, это известная история. Когда род наших лордов пресекли, вассалов тоже не пожалели. По счастью, кое-кто успел сбежать, в том числе и я». «И теперь вы собираетесь отомстить?» «Что вы, разве я похож на самоубийцу?» «Я не искушен ни в силе, ни в искусстве». «Вызвать на поединок лорда?» — Лейтил передернул плечами. «Да? А разве вы сами не лорд?» «Конечно нет. Я только год назад закончил обучение в академии». «Вот как? Судя по оболочкам защитных заклятий, окружающих вас, вы совсем не такой слабый маг, каким хотите казаться». «Я не слабый», — буркнул Лейкил. «Я закончил академию на отлично. Но если быть честным до конца, то эти предметы...» Он дотронулся до камня на шее и клинка на поясе. «Достались мне по наследству. А для отца, скорее всего, эти артефакты создавали сами вертемеры. Я уже давно ищу покупателя, которому мог бы сбыть амулет и меч. Может быть, вы все-таки найдете для меня место где-нибудь на окраине ваших гор. Для меня было бы большой честью поселиться поблизости от такого опытного колдуна, как вы». «Минуточку. Для чего вам продавать эти артефакты? Все, кто их видит, реагируют так же, как и вы. Принимают меня чуть ли не за лорда», — тоскливо вздохнул Лейкил. «Иногда это льстит, но я опасаюсь, что рано или поздно повстречаюсь с кем-нибудь, кто может захотеть получить эти вещи. Тогда амулеты меня не защитят, а раз так, лучше избавиться от них прежде, чем их отнимут у меня вместе с жизнью». «Вы очень осторожный и молодой человек», — с легким смешком заметил голос. «Стараюсь». Несколько секунд невидимый собеседник Лейкила как будто бы размышлял о чем-то. Затем ворота замка, вздрогнув, медленно отворились. «Проходите, поговорим в более удобной обстановке. Может быть, я помогу вам избавиться от этих предметов». Выпускник академии заколебался. «Я даже не знаю, так вы идете или нет?» «Конечно, иду. Иду». И он прошел в ворота, которые мягко сомкнулись за его спиной. Через несколько секунд, вынырнув из полутьмы, Лейкил оказался во внутреннем дворе замка, где неподвижно лежали погруженные в колдовской сон еще 4 дракона. «Полагаю, светло-серебряная справа есть та самка, о которой говорил Солнцекрыл», — подумал Лейкил. «Скорее всего, во дворе находятся те, кого колдун еще не успел полностью подчинить». При ближайшем рассмотрении подтвердилось предположение о том, что строительством замка заняты не люди. Уже не люди. Внешне они почти ничем не отличались от обычных рабочих, разве что были более сильными и выносливыми, употребляли минимум пищи и не требовали заработной платы. На глазах Лейкила один из рабочих сорвался с лесов, рухнул вниз и разбился насмерть. Никто из его сотоварищей не обратил на это внимания. Через несколько секунд появились двое слуг и уволокли тело несчастного в сторону низенькой, исходящей паром постройки. Судя по издаваемым запахам, это была кухня. Еще один слуга провел Лейкила внутрь центрального строения. Тут не было слышно ни топота сотен ног, ни стука молотков, ни визга пил. Совершенная изоляция от внешнего мира, обеспеченная грамотными звукоизолирующими заклинаниями. Владелец замка оказался темноволосым мужчиной среднего роста, одетым в черные штаны и черно-красный кафтан. Поглаживая короткую бородку, развалившись в бархатном кресле, он внимательно следил за вошедшим в кабинет гостем. Обут он был в обычные домашние тапочки. Лейтил остановился в нескольких шагах от двери и сделал вид, будто не знает, куда деть руки, то ли за пояс заткнуть, то ли за спину убрать. В глаза хозяину он не смотрел, больше по сторонам. В общем, старательно изображал из себя нерешительного юношу, изо всех сил пытающегося не показаться таковым. Сидящий в кресле человек улыбнулся. «Здравствуйте еще раз. Вы не голодны?» «Нет-нет, не беспокойтесь. Я недавно позавтракал». «Тогда, может быть, по бокальчику вина?» «Не откажусь». Слуга, получив соответствующие распоряжения, удалился. Лейтил осмотрел комнату еще раз. Книжные шкафы, мягкие ковры, портьеры. «Ну, рассказывайте», — сказал чернобородый. «Что именно?» — приподнял бровь Лейтил. «Чем вы собираетесь заниматься в этой жизни? Или вы намереваетесь построить дом в горах и прожить в нем все оставшееся время?» Лейтил пожал плечами. «Не знаю, я еще не думал. Не хотите ли поступить ко мне в ученики?» Лейтил изобразил удивление, а потом смущение. «Я даже не знаю, вот так сразу? А зачем тянуть время?» «Да не смущайтесь, вы ведь в конце концов не девица на выданье. Вы, я вижу, юноша талантливый, хотя еще и неопытный. Я мог бы обучить вас многим секретам искусства, о которых, могу спорить, вы и не слышали в академии». «Кроме этого, во время первой же инициации я ненавязчиво вскрою вашу ментальную защиту, подчиню вас, перекрою вашу психику и слегка демонизирую ваш геймон», — мысленно продолжил Лейтил. «Но вы не волнуйтесь, подчинение — это не больно». Хозяин замка, даже не пытаясь скрыть своего интереса, старательно изучал лицо гостя. «Итак, для меня будет большой честью учиться у такого профессионала, как вы», — сказал Лейтил. Чернобородый рассмеялся. В это время вошел слуга, неся поднос с бутылкой и двумя бокалами. «Вот и отлично», — хозяин замка поднял свой бокал. «За знакомство». Лейтил взял бокал левой рукой. На всякий случай бросил взгляд на перстень, украшающий безымянный палец. Камень не изменил цвета, значит, вино не отравлено. Отпил половину. Стандартный продукт. Скорее всего, наколдованный. Сначала демоны топят снег, потом полученная вода с помощью заклинаний превращается в данный напиток, а потом этим суррогатом забиваются доверху подвалы замка. Только гостей и поить. «Меня зовут Теннин Тен Церульт», — представился чернобородый. «Возможно, вы слышали о моем роде?» «О, конечно, это известная хеллайнская семья. А к какой ветви вы принадлежите?» Глаза чернобородого на миг сверкнули. «К центральной», — сказал он. «Ну-ну», — подумал Лейтил. «Главная ветвь кенцерультов пересечена еще 400 лет назад, а их родовой замок захвачен. Либо передо мной самозванец, либо потомок какого-нибудь бастарда. Скорее всего, второе. Как он вскинулся, когда я решил уточнить?» «Да, тогда неудивительно», — сказал Лейтил вслух, «что вам удалось подчинить драконов. Только лорду такое могло быть под силу. Еще раз спасибо за то, что согласились поделиться со мной крупицей своего могущества». «Пока», — усмехнулся чернобородый, — «вам еще не за что меня благодарить. Хочу предупредить сразу, что потребую от вас безоговорочного доверия. Поскольку вы потратили свои лучшие годы на обучение в академии, мне придется долго работать с вашим геймоном, чтобы избавить его от неблагоприятных последствий, вызванных неумелым вмешательством магов, преподающих традиционные виды искусства». «Но мне казалось, там работают профессионалы, на своем уровне, конечно». «Ерунда. Поверьте моему опыту, это обучение принесло вам больше вреда, чем пользы. Надо будет также проверить вашу психику, не было ли введено в ваш разум каких-нибудь скрытых ментальных программ». Лейтил сделал вид, будто не заметил очередного оценивающего взгляда. «Вы думаете, мастера Академии способны на такое?» — взволнованно спросил он. Хозяин замка невесело рассмеялся. «Как же вы наивны, молодой человек! Чем скорее я проведу исследование вашей психики, тем лучше для вас. Естественно, вам придется убрать все ментальные щиты». Лейкил умилился мысленно, произнося при этом слегка растерянным голосом. «Но нам говорили, что ментальную защиту ни в коем случае нельзя убирать». «Естественно», — кивнул Теннин Кенцерульт, «чтобы никто не мог исправить тот вред, который они нанесли вам, Лейкил. Задумайтесь, разве вы не ощущаете, что ваше нежелание пройти элементарную проверку слишком сильно? Не ощущаете, что оно как бы навязано вам извне? Нет? Задумайтесь об этом на минуту». «Да», — согласился Лейкил, немного подумав. «Да, наверное, вы правы». Теннин Кенцерульт снова снисходительно улыбнулся. «Можно взглянуть на те предметы, которые вы собирались выставить на продажу?» И он протянул руку. «Да, конечно». Лейкил расстегнул пояс с мечом, снял амулет. Некоторое время лорд Теннин изучал камни на артефактах посредством ока, а затем перевел взгляд на своего гостя. Лейкил мысленно поежился. Это был решающий момент. Поймет ли Теннин Кенцерульт, что то, что он видит перед собой, не личное энергетическое поле Лейкила, а заклинание обманка, наложенное прямо поверх Гаэмона? Прошло, наверное, полминуты. «Похоже, вы действительно обладаете кое-какими врожденными способностями», — наконец сказал Теннин Кенцерульт, убирая око. «Очень удачно, что вы заглянули ко мне». Лейкил развел руками. «Трудно было пройти мимо. Лорд, который сумел подчинить драконов...» Он придал своему лицу недоверчиво восхищенное выражение. «Вы уже второй раз об этом упоминаете, как о чем-то совершенно невероятном». «А разве не так? Я читал, что драконы почти неуязвимы для волшебства. Только древние властители были достаточно могущественными, чтобы суметь подавить их волю. Не обязательно использовать силу, чтобы победить силу», — продолжая улыбаться, ответил хозяин замка. «Во всяком деле, есть свои хитрости». «Значит, вы сумели сделать это при помощи одного искусства? Я просто преклоняюсь перед вашим мастерством, лорд Теннин. Вы один из величайших колдунов этого мира». Лорд Теннин никак не отреагировал на это заявление. «Зачем говорить спасибо, ну что вы, в ответ на правду? К чему отнекиваться от нее?» «Я слышал», — продолжал Лейкил, «в древности существовали предметы, позволяющие тысячекратно усилить психическую мощь своих владельцев. Но даже при помощи таких приборов было чрезвычайно сложно проломить ментальный барьер взрослого дракона». «Пойдемте со мной», — сказал лорд Теннин. Дверь в соседнюю комнату распахнулась сама собой. Первым переступил порог гость, за ним хозяин. В помещении находилось несколько любопытных вещиц. На кушетке валялись два посоха, черный и белый. Заднюю стену украшала коллекция мечей. На специальной подставке посреди помещения находилось нечто, напоминающее арфу, закрученную в виде спирали. «Отнимающая разум», — сказал Теннин Кенцерульт, кивая в сторону арфы. «Слышали что-нибудь про нее?» Лейкил покачал головой. Даже не обращаясь к заклятиям, усиливающим колдовское восприятие, он отчетливо ощущал токи энергии, исходящие от арфы. Похоже, сейчас она работала в автоматическом режиме, получала энергию из источника замка, видоизменяла ее и посылала дальше, по тонким струнам, невидимо впившимся в чьи-то парализованные души. «Ее сотворил один из владык безумия», — сообщил лорд Теннин. «Воздействие арфы очень специфично. Она не лишает объект, на который воздействует, его собственной воли. Тут все более тонко. Скорее, музыка арфы вводит в состояние паралича нечто, что определяет направление самой воли. Большинство тех, чье сознание обрабатывают традиционными способами, что-то теряют, начинают действовать менее эффективно, чем если бы они оставались свободны. Арфа лишена этих недостатков. А что касается силы воздействия и количества контролируемых объектов, об этом даже и говорить не стоит. Вы сами все видели. «Да», — согласился Лейкил, обходя кругом отнимающую разум. «Потрясающе. А вы не пытались с ее помощью подчинить какого-нибудь лорда? Вольного демона, обладающего силой?» Лорд Теннин едва заметно поморщился. «Может быть, это и возможно», — сказал он с неохотой. «Но пока я не знаю, как. Я потратил несколько лет, разбираясь с методом настройки арфы, и до сих пор не все понимаю. Пока мне не удалось отыскать кодировку, контролирующую поведение даже обычных людей. Да и на кодировку, позволяющую подчинять драконов, я наткнулся совершенно случайно, хотя никому и никогда в этом не признаюсь», — мысленно добавил Лейкил. «Но это вопрос времени», — закончил хозяин замка. «А разве ваши рабочие не...» «Нет, они усовершенствованы традиционными методами». «Ага», — Лейкил еще раз обошел вокруг арфы. «А они не пытаются сопротивляться?» «Кто?» «Драконы, конечно». «Пытались. Хотели, ха-ха, даже разрушить мой замок. Таким образом, я приобрел нескольких самых крупных экземпляров. Видите ли, чем ближе объект находится к арфе, тем воздействие сильнее». «Интересно», — глубокомысленно протянул Лейкил и вдруг спохватился. «Можно я возьму обратно свои вещи?» «Конечно», — Кенцерульт кивнул, но возвращать артефакты не спешил. «Вы что-то говорили о том, что собираетесь продать их?» «Да, но я еще не решил». «Я готов предложить вам хорошую цену. 1000 золотых. За амулет и меч?» 1000 за амулет и 1000 за меч. «Это огромная сумма, я даже не знаю». «Нет, мне надо подумать». «О чем? Вы думаете, на рынке вам дадут больше? Не смешите меня». «Нет, не в этом дело. В конце концов, эти вещи и семейные реликвии, я не могу так сразу». «Ну-ну, когда созреете, скажите». Лейкил надел амулет, затем пояс с мечом. Поправляя ножны, он случайно опустил рукоять вниз. «Эй, поосторожнее!» — рявкнул Теннин Кенцерульт. Лейкил недоумевающе оглянулся. В результате его финта противоположный конец меча, вздернутый из-за опущенной вниз рукояти, ударил по отнимающей разум и опрокинул ее на пол. «Идиот!» — процедил Кенцерульт, бросаясь к драгоценнейшему достоянию своей сокровищницы. Лейкил попытался исправить свою оплошность. Он устремился к отнимающей разум еще быстрее ее хозяина. Он устремился к ней так быстро, что, не рассчитав скорость, наступил на нее ногой. Арфа жалобно зазвенела, несколько струн лопнуло. В следующее мгновение Теннин отшвырнул неуклюжего гостя в сторону и склонился над арфой. Руки у него дрожали. «Что ты натворил, выродок? Ее теперь не восстановить!» «Уверен?» — спросил Лейкил, пинком ноги выбивая отнимающую разум из рук Теннина и уже в воздухе разрубая ее мечом на 4 части. «Да, действительно, уже не восстановить». Теннин Кенцерульт был достаточно опытным колдуном, чтобы успеть отскочить в сторону, возвести защитный барьер и метнуть во врага поток молний прежде, чем до него окончательно дошло, что его провели. «Подонок!» – заорал он. «Молокосос! Да я тебя!» Лейкил отвел поток молний в сторону, разрушил второе атакующее заклятие Теннина, а затем ударил сам. Щит Теннина разлетелся вдребезги, а сам величайший колдун этого мира на очень приличной скорости врезался в стену. Он еще пытался контратаковать, но Лейкил пресек эту попытку прежде, чем Теннину удалось закончить заклинание. В этот момент замок содрогнулся от вершины главной башни до основания. Комната, в которой происходила колдовская разборка, покачнулась. С потолка посыпалась пыль. При этом никаких звуков с улицы не доносилось. Звукоизолирующие заклятия по-прежнему работали исправно. Мимо окна, бросая в комнату мимолетные тени, начали пролетать разные крупные предметы. Обломки строительных лесов, зомбированные рабочие, ведра с цементом. «Кто ты?» – сплевывая кровь, прохрипел Теннин. «Это уже не важно», – ответил Лейтил. «Прежде чем уйду отсюда, я хочу сказать тебе одну вещь. Никогда до сегодняшнего дня я не встречал такого глупого, наглого, жадного, самовлюбленного и неумелого колдуна, как ты». «Что тебе от меня надо?» – истошно завизжал Кент Церульт. «Зачем ты пришел, будь ты проклят?» «Меня попросили». «Кто?» «Какая разница?» Окно на несколько секунд закрыла гигантская тень. Оглянувшись, Кенопрей увидел серебряную драконицу, в ярости извергающую пламя на одну из сторожевых башен. «Симпатичная драконеска», — мимоходом подумал он. Солнцекрыл выбрал себе красивую подругу. Замок снова дрогнул еще сильнее, чем в первый раз. Теннин решил, что это самый подходящий момент, чтобы угостить гостя очередным убийственным заклинанием. Но Лейкел отбил без особого труда и этот выпад. «Я мог бы убить тебя прежде, чем ты со мной поздоровался», — сказал граф Кенопрей. «Но надо было выяснить, как такой тупой бездарный невежа, как ты, сумел приобрести контроль над дюжиной самых мощных магических созданий Нимриана. На сём позвольте откланяться. Мое любопытство удовлетворено. Я запустил информационный вирус в нервную систему твоего замка. Этот вирус заставит главное сплетение ежесекундно тратить энергию на творение самых бессмысленных заклятий, которые только можно придумать. Естественно, вирус можно выцепить из сплетения, но на это нужно время, а у тебя его нет. Сам по себе ты слишком слабый колдун, чтобы суметь телепортироваться отсюда без помощи источника. Я бы остался поболтать с тобой о том о сём, но извини. Не имею ни малейшего желания оставаться здесь, когда драконы раскурочат донжон и доберутся до этой комнаты. Счастливо оставаться, бастард Кен Церульт». Теннин еще что-то кричал, проклинал, просил, но уже беззвучно, тая вместе со своим замком. Свет окружил Лейкела, смыв одну часть мира и явив другую. Появившись в центральном зале Тинуэта, лорд Лейкел выдохнул и потянулся, хрустнув всеми суставами. В дверях он столкнулся с сестренкой. «Привет», — сказала Лайла. «Ты где был?» «Как всегда, рылся в архивах Академии вместе с мастером Алито». «А чего так рано вернулся?» «По тебе соскучился». «Нет, ну на самом деле». «Поем и снова уйду». «А я Дэвида летать учу». «Молодец». Лейкел поправил смявшийся воротник на платье сестренки. «Ты какой-то задумчивый», — сказала Лайла. «Я? Ты?» «Возможно». Он мучительно пытался вспомнить то, что когда-то дядюшка Ролик рассказывал ему об арфе, созданной лордом Деразаном, владыкой Бреда, сладкоголосым полубогом, некогда обитавшим в Хеллайне. Об арфе, что носило имя, отнимающее разум. Кажется, Ролик говорил, что любой, кто после смерти Деразана пытался воспользоваться ею, с каждым новым подчиненным сознанием лишался частицы собственного разума и в конце концов терял способность здраво оценивать все, что с ним происходит. «Не этим ли, — подумал Лейкил, — объясняется глупое поведение последнего отпрыска семьи Кенцерультов?»